Я неравнодушен к наслаждениям, доставляемым изящной роскошью. Тем не менее, я с некоторой грустью помышляю о том, что если бы монахи перенесли к нам вместо разведения шелковичных червей искусство книгопечатания, с которым китайцы уже были знакомы в ту пору, то комедии Менандра и целые декады Ливия дошли бы до нас в изданиях VI столетия. Более обширные сведения о земном шаре, по меньшей мере, способствовали бы развитию теоретических знаний. Но христиане извлекали свои географические познания из текстов Святого Писания, а изучение природы считалось за самое несомненное доказательство неверия. Православная религия ограничивала обитаемый мир одним умеренным поясом и приписывала земному шару продолговатую фигуру, которая будто бы имела 400 дней пути в длину, 200 дней пути в ширину, была со всех сторон окружена океаном и покрыта солидным кристаллом небесной тверди. Четвертое. Подданные Юстиниана были недовольны и своим временем, и своим правительством. Европу наводняли варвары, а Азию – монахи. Бедность Запада обескураживала торговую и мануфактурную предприимчивость Востока. Продукты труда тратились на бесполезных церковных, государственных и военных должностных лиц, и составляющие народное богатство, как неподвижные, так и пускаемые в обращение капиталы, стали заметным образом уменьшаться. Бережливость Анастасия облегчила общую нужду. И этот благоразумный император накопил огромные богатства в то самое время, как он освобождал своих подданных от самых ненавистных и обременительных налогов. Общая признательность сопровождала отмену скорбного золота, личного налога на труд бедняков, который, как кажется, был обременителен более по своей форме, чем по существу, так как цветущий город Эдесса уплатил только 140 фунтов золота, собранных в 4 года с 10 тысяч ремесленников. Но щедрость Анастасия сопровождалась такой бережливостью, что в течение своего 27-летнего царствования он отложил из своих ежегодных доходов громадную сумму в 13 миллионов фунтов стерлингов или в 320 тысяч фунтов золота. Племянник Юстина не захотел следовать его примеру и стал расточать накопленные им сокровища. Богатства, находившиеся в распоряжении Юстиниана, были скоро истрачены на подаяния, на постройки, на вызванные честолюбием войны и на заключение позорных мирных договоров. Оказалось, что его доходы не покрывают расходов. Он стал всеми способами вымогать из своих подданных золото и серебро, которые он без всякого расчета разбрасывал на всем пространстве от Персии до Франции. Его царствование ознаменовалось переходами от расточительности к скупости, от роскоши к бедности, или, вернее, борьбою между этими крайностями. При его жизни ходил слух о скрытых им сокровищах. А когда он умер, его преемнику пришлось уплачивать его долги. И современники, и потомство основательно нападали на такие недостатки, но недовольный народ всегда легковерен. Личная ненависть не знает стыда, а тот, кто ищет правды, будет осмотрительно пользоваться поучительными анекдотами Прокопия. Тайный историк рисует только пороки Юстиниана, а его недоброжелательная кисть выставляет эти пороки в самом мрачном цвете. Двусмысленные поступки он приписывает самым низким мотивам. Ошибку выдает за преступление. Случайность за преднамеренность, действие законов за злоупотребление. Минутное пристрастное увлечение он ловко возводит в общий принцип 32-летнего царствования. На одного императора он возлагает ответственность за ошибки его должностных лиц, за беспорядки того времени и за нравственную испорченность его подданных, и даже такие неспосылаемые самой природой общественные бедствия, как моровая язва, землетрясение и наводнение, приписывают князю демонов, злоумышленно принявшему внешний вид Юстиниана. После этого предостережения я вкратце расскажу анекдоты о жадности и хищничестве Юстиниана под следующими рубриками. Первое. Юстиниан был так расточителен, что не имел возможности быть щедрым. Поступавшие на службу во дворец гражданские и военные должностные лица занимали невидные места и получали скромное содержание. Они достигали по старшинству покойных и хорошо оплачиваемых должностей. Ежегодные пенсии доходили до 400 тысяч фунтов стерлингов. Но самые почетные из них были уничтожены Юстинианом, и корыстолюбивые или бедные царедворцы оплакивали эту бережливость как самое позорное унижение для величия империи. Почтовые сообщения, содержание докторов и ночное освещение улиц представляли более общий интерес, и города основательно жаловались на то, что Юстиниан захватил городские доходы, назначенные на эти полезные цели. Он обижал даже солдат, и таков был упадок воинственного духа, что он мог обижать их безнаказанно. Император отказался от уплаты 5 золотых монет, которые обыкновенно выдавались им в награду по прошествии каждых 5 лет. Заставил своих ветеранов жить подаяниями и во время войн в Италии и в Персии довел свои армии до того, что не получавшие жалования солдаты стали массами покидать свои знамена. Второе. Его предшественники имели обыкновение прощать недоимки по случаю каких-нибудь счастливых событий их царствования и ставили себе в заслугу отказ от таких взысканий, которые были безнадежны. В течение 32 лет Юстиниан ни разу не оказал такой снисходительности, и многие из его подданных отказались от владения землями, ценность которых была недостаточна для удовлетворения казенных взысканий. Анастасий освободил на 7 лет от уплаты налогов те города, которые пострадали от неприятельского нашествия. Владения Юстиниана терпели опустошение от персов и от арабов, от гунов и от славонцев, но дарованное им бесполезное и бессмысленное освобождение от налогов на 1 только год ограничивалось теми городами, которые были взяты неприятелем. Таковы выражение тайного историка, который положительно отрицает, чтобы жителям Палестины было оказано какое-либо снисхождение после восстания самаритян. Это было ложное и гнусное обвинение, опровергаемое достоверным свидетельством, что этой опустошенной провинции было выдано пособие в 13 центенариев золота, 52 тысячи фунтов стерлингов вследствие ходатайства святого Саввы. Третье. Прокопий не соблаговолил объяснить, в чем заключалась система податного обложения, опустошавшая землю подобно буре, сопровождаемой градом, и поражавшая жителей подобно моровой язве. Но мы сделались бы соучастниками в его злобных нападках, если бы возложили на одного Юстиниана ответственность за то, что древнее и суровое правило, что весь округ должен уплачивать государству за умерших и за разорившихся, Снабжение армии и столицы зерновым хлебом было тяжелым и произвольным налогом, быть может, в десятеро превышавшим средства земледельцев. А бедственное положение этих последних еще усиливалось от неправильности весов и мер и от обязанности тратить деньги и труд на перевозку этого хлеба в отдаленные центры.